Арнольд Хаскел в своей книге «Дягилев», описывая этот случай, дает свое заключение по этому поводу. «Дягилев, — пишет Хаскел, — имел достаточно врагов, и его способы добывать себе средства в прошлые годы вызвали немало неудовольствия в придворных кругах. Этого было достаточно, чтобы повлиять на государя, вне зависимости от личных мотивов заинтересованных лиц. Лето этого года Андрей проводил в Луге с офицерской артиллерийской школой, где он жил в прелестной даче в лесу. Он нас пригласил целой компанией провести у него 3 дня. С нами поехали. Моя сестра с мужем, бароном Зетделером, Годж, полковника Шапар, Клавдия Куличевская, Троян и Лёля Баркангаген. Мы все приехали прямо к ужину, поиграли немного в покер и разошлись спать. На следующее утро после кофе немного погуляли, но из-за жары все вернулись домой и засели играть снова в покер. К завтраку нам подали кулебяку и сладкое, а к обеду – холодную ботвинью. Потом мы играли в саду в покер, а в 12 часов ночи нам подали ужин. Вернулись мы все в понедельник, 31 мая, с дневным поездом. Мы чудно провели время. Местность, где была расположена дача Андрея, замечательно красива. В сосновом бору, на берегу маленькой речки. В этом году минуло 10 лет моего знакомства с Андреем, и он подарил мне 22 июля, в этот памятный нам обоим день, изумительно красивую вещь. 2 больших сапфира-кабошона в бриллиантовой оправе. Фаберже, у которого эти камни были куплены, мне по секрету говорил, что эти сапфиры происходят из знаменитой сапфировой парюры герцогини Зинаиды Лихтенбергской, жены герцога Евгения Максимилиановича Лихтенбергского. Я очень любила принимать у себя великих наших артистов драматической труппы Александринского театра, Варвару Васильевну Стрельскую и всеобщего друга Костю Варламова. Обедать с ними было одно наслаждение. Их юмор был совершенно исключителен, и все время стоял непрерывный смех за столом. За закуской, когда я обращалась к Стрельской с вопросом «Вы пьете водку?» и, предлагая ей первую рюмку, спрашивала «Одну?» Она отвечала «Одну, 2, 3, 4, 5, 6, 7» и так далее. До бесконечности. Конечно, самое главное заключалось в интонации и выражении лица. Костя Варламов был известен своим хлебосольством и в особенности своими капустниками, которые он устраивал у себя. У него был знаменитый карлик, который подавал к столу. Раз мы целой компанией на велосипедах отправились из Стрельны к нему в Павловск обедать. Веселье было бесконечное. Налопались мы здорово, но и устали также немало. Но что было хуже всего, это что после столь обильного обеда надо было возвращаться домой опять на велосипедах. А это было далеко, 50 верст туда и обратно, не менее. Иногда Варламов и ко мне в Стрельну заглядывал и приезжал всегда на своем извозчике. Летом этого года до нас дошла печальная весть, что в Гурзуфе 2 июня по старому, 15 июня по новому стилю 1910 года скончался Мариус Иванович Петипа на 88-м году жизни. Родился он в Марселе 11 марта 1822 года. Вся моя театральная карьера до появления Фокина связана была с Петипа, который был всемогущим балетмейстером в течение более чем полувека. Балеты даже такого замечательного балетмейстера, как Лев Иванов, должны были получить одобрение Петипа, который, по желанию двора, сохранил свое звание главного балетмейстера, и тогда, когда уже в преклонных годах, должен был оставить работу. Его балет «Дочь фараона», который стал моим любимым и в котором выступал мой отец, сразу дал Петипа успех и имя в России, куда он приехал по приглашению дирекции императорских театров 24 мая 1847 года после нескольких лет службы в Испании. Мне приходилось встречаться с ним только на сцене, Отлично помню его клетчатый плед и посвистывание. И то, как он давал нам заранее им заготовленные указания на репетициях, совершенно отличаясь этим от фокинской манеры многое придумывать в самом азарте репетиций. Личных отношений у меня с ним не было. Он не бывал у меня, и я не бывала у него. Но во время всей нашей совместной работы на сцене у нас не было с ним ни одного столкновения, и я не могу вспомнить ни одного неприятного слова или выражения с его стороны. Он очень ценил меня как танцовщицу, и работать с ним мне было всегда легко. Смерть его обозначала уход в перспективу истории одного из самых выдающихся деятелей балета XIX века, чье имя связано со всей жизнью русского балета и чьи создания сохранили свое обаяние до наших дней. Естественно, это было для меня горем, так как с ним уходили воспоминания моей юности.